Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о том, как произошел раскол в Русской Православной Церкви. Как известно из истории, что крещение Руси произошло в 988 году, и что христианство было принесено князем Владимиром в Киев из Константинополя. Для нас также известно, при каких обстоятельствах и по каким причинам христианство было принято князем. Нам также известно, как князь Владимир без научения и просвещения евангельско-христианским учением киевлян-язычников по декрету князя их загнали в реку Днепр и окрестили. Христианство, которое было принесено в Киев бабушкой Владимира Ольгой, а потом князем Владимиром, не было из Иерусалима, а из Константинополя. Учение это уже не было таким, каким оно было в апостольской церкви, а оно уже было разбавленное многими человеческими примесями, с иконами, крестами, хоругвями, чего у апостольской церкви не было. Все апостолы, только за исключением евангелиста Луки, были евреями. И трудно было бы даже себе представить, что у первых христиан существовали иконы, кресты, почитание святых и молитвы о посредничестве к ним перед Богом. Всего этого в апостольской и по апостольской церкви не было и не могло быть, потому что они по закону Моисеевому это было бы идолопоклонством. Без сомнения, все это было изобретено позже. Греческие и иные христиане, которые были обращены из язычников в христианство, были политеистами, то есть поклонялись многим богам, которые, как они думали, живут на горе Парнасе. Греческие и иные христиане из язычников иногда имели сентимент к своему прошлому, то есть языческим празднованиям, торжествам, традициям и всему тому, о чем они выросли и жили до своего обращения в христианство. Желая перекинуть мост через пропасть, которая разделяла христиан от язычников, и желая их приобрести для христианства, вожди христианского движения мало-помалу начали христианизировать языческие обычаи и традиции, стараясь дать им христианский смысл. И такое уже разбавленное христианство было принесено в Киев греческими миссионерами из Константинополя. Князь Владимир уже принял христианскую веру от греческих патриархов с иконами, крестами, с пышными храмами и формами богослужений, чего никогда не было у апостольской и по апостольской церкви до Константиновского периода. Когда Церковь Христова вышла из катакомб и уже больше не преследовалась, то за этот долгий период от Константина до крещения Руси, а от крещения Руси до реформ, о которых говорится в этой беседе, прошло много столетий. И учение церкви постепенно распухало от добавлений разных форм и обрядов, чего никогда не признали бы апостолы, потому что оно противоречило учению Священного Писания и их учению, которое они хотели точно передать так, как оно было передано Христом и Евангелиями, апостольскими посланиями. Русский император Петр I, прежде чем вступить на престол, путешествовал и жил инкогнито под именем Петра Михайловича в разных европейско-западных странах. Он хотел убедиться и увидеть своими собственными глазами, чтобы сравнить, как живут люди в его государстве и на каком культурном и материальном и духовном уровне находятся одни и другие. Имея свои великие планы, он хотел изучить морское дело, то есть судостроение. Поэтому он скрывался под этим именем и работал как простой плотник. Возвратившись к себе на родину, он задумал провести реформы. Многому он научился сам, живя в этих странах, а теперь он хотел научить свой народ. Император Петр I был светским человеком, весьма наблюдательным и любознательным, с горячим темпераментом и непреклонной волей. Возвратившись из западноевропейских стран к себе на родину, он задумал у себя на родине провести реформы, но эти реформы он делал по-своему, согласно своего диктаторского характера и своего темперамента. Приведу два примера, чтобы иллюстрировать это. Ему не нравились длинные сюртуки, впадающие в талию, которые носили высший и средний класс, и длинные их бороды. Но ведь это было личное дело и относилось к моде. Он приказал заменить эти длинные сюртуки короткими пиджаками и приказал побрить бороды. Представим себе, как могли чувствовать себя эти почтенные люди в коротких пиджаках и без бороды. Ведь борода для многих была почти священной, ведь это позор. «Это немецкая ересь!» — кричали они. Царь, однако, был настолько рассудительным, что он предоставил возможность, что те, кто не хотят расстаться со своей почти священной бородой, то извольте платить за свою бороду подходящий налог. От этих, как они думали, многие драконских мер он освободил лишь духовенство и монашество. Поэтому такие насильственные меры императора, вторгавшегося в частную жизнь людей, создавали оппозицию вообще ко всем реформам, хорошим и плохим. Петр воспитывался и обучался у весьма прогрессивных людей западной культуры. Учителями его были голландец Франц Тиммерман, шотландец Гордон, женевцы Лефорт и Брандт, поэтому его взгляды никак не согласовались со взглядами, цитирую, старого русского благочестия. И это был тот фон, на котором проводились реформы. Раскол или староверье в русской православной церкви. В первой половине 17-го столетия начался этот раскол от несогласия некоторого числа духовенства по поводу исправления богослужебных книг патриархом Никоном, восставших против вводимых новшеств обрядового и вообще религиозного характера, которые разнились от обрядового старого русского благочестия. Староверы раскольники, как их стали называть, не только восставали против религиозных реформ, но и против реформ вообще, проводимых императором и духовенством послушного императору. Нередко проводимые реформы проводились насильственным способом, тяжелым бременем ложились на массы народа. Последователи староверья подвергались тяжелым преследованиям и репрессиям, под влиянием которого часть раскольников разбежались и населяли пустынные пространства севера, Среднего Поволжья, Дона, Терека, Урала, Кубани, Сибири, проникнув даже в соседние государства, как Польшу, Восточную Пруссию, Филипповцы, в Румынию, Буковину, Турцию, Некрасовцы и даже в Китай. Много староверов среди зажиточных людей, жили в одной из частей Москвы. Нужно признать, что к этому движению невозможно применить слово «еретики», как этот эпитет или ярлык любят пришивать преследующие их. Староверы имеют те же догматы веры, как и православная церковь, то есть она основанная на никейском символе веры, и поставшее разделение не было на почве догматов или учения, но на почве нескольких церемониальных обрядов и практик. Например, все староверы соглашаются более-менее в следующем, что все богослужения должны совершаться согласно старых книг. Символ никейский должен читаться так, цитирую: «И в Духа Святаго Господа истинного и животворящего». «Аллилуйя» должно петься не три раза, а два, с добавлением слов: «Слава тебе, Боже!» Крестное знамение должно совершаться не тремя, а двумя пальцами. Церковная процессия вокруг церкви должна следовать за ходом солнца. Крест должен почитаться настоящим, только восьмиконечный. Имя и Иисус должно произноситься и писаться Иисус. В следующей беседе я продолжу рассказ о этом разделении.